А вы, сукины дети, не церемонитесь. Ну-ну, разговаривай поприличнее, Скотт. Мы тебя не обидим. Мы любим частных сыщиков. Это, наконец-то, заговорил братец Пол. В первый раз в моем присутствии. И даже голоса у них были одинаковые. Я встал с пола. Мне завязали глаза и повели какими-то кругами и коридорами, а потом по лестнице на второй этаж. «Ну вот», — сказал Питер, — «мы тебе даже больно не сделали». По-моему, это был уже другой дом. Повязку сняли, и близняшки вдвоем прижали меня к какой-то двери. Один из братцев, я не мог различить, Пол это был или Питер, вытащил из кармана ключ и всунул его в замок, а второй, когда дверь открылась, толкнул меня внутрь, ткнув в спину пистолетом. «И чтоб тихо-тихо, мы будем поблизости». Дверь за спиной захлопнулась. Передо мной сидела Трейси Мартин. Глава 8. Да, именно так нужно искать девушку. Сначала идешь в электрокомпанию, проверяешь, не прошла ли она по переадресовке, потом в телефонную, в газовую, короче, обходишь их все. Справляешься на почте, ходят ли по-прежнему адресу письма и газеты, поднимаешь документы о регистрации брака, какое там место рождения, кто родители, пытаешься с ними связаться. Проверяешь счета, регистрацию автомобиля, получаешь за все это в челюсть, и, пожалуйста, тебя сажают с ней в одну комнату. Трейси сидела на жестком деревянном стуле и смотрела на меня. Кроме этого стула, мебели в комнате не было. В жизни Трейси выглядела даже лучше, чем на фото. «Везде меня ищут. Кстати, ты так и не представился. Объясни же, наконец, кто ты и что происходит?» «Меня зовут Шел Скотт. Я частный детектив». «Детектив?» «Ну да. Твоя сестра меня наняла и просила помочь. Помочь найти тебя. Вчера она была у меня на работе. Я, правда, не совсем ее понял. Она вела себя немного странно. Джорджия, естественно, сказала, что ты пропала. Но, по-моему, она хотела чего-то еще. Я в этом уверен».